Петр Александрович, яишенка поспела. Очень приятно, ласково отозвался хозяин. Ставь ее на стол. Извините, закуска у нас простая. Это ко мне. Вы чай любите или кофе? Как вам лучше? Лёля, свари кофе. Мы тут балуемся кофейком. За яичницей да за кофеем Петр Александрович перевел разговор по научной части. Я с удивлением заметил, как он все более оживлялся. Глаза его заблестели, руки беспокойно заметались по столу. И все туманнее, велеречивее становилась его речь, хотя мы ни капли больше не выпили спиртного и были совершенно трезвыми. Что вы думаете насчет интеллектуальной перегрузки, о которой писали «Известия» в статье Владилена Золотушкина? Я, знаете, не помню такой статьи. Ну как же? Это писатель известный. Говорит, что много появилось различных предположений, гипотез, теорий и так далее. А системы не хватает, то есть противоречия и непоследовательность налицо. Даже могущественный диалектический материализм в затруднении. Как быть? Я еще не уловил, куда он клонит, и спросил. Что же вы предлагаете? Я предлагаю для правильного формирования стабильно-стойкого научного мировоззрения новых поколений рабочего класса и всего народа приблизить все достижения естественных наук к нашему основному закону. Простите, к какому основному закону? Ну как же, основному закону общественного развития. То есть не загромождать все эти гипотезы бесконечными математическими вычислениями и формулами, эдак немножечко упростить, сделать понятными для широкой народной массы и выпустить в виде популярной, увлекательной серии научных брошюр наподобие Перельмана. Чтобы весь народ мог участвовать в объяснении и открытии новых гипотез. Кто знает, может быть, наиболее пытливый ум окажется не там, где его ждут, а в другом месте. Может быть, тот, кто не отвлечен рождением пар частиц и античастиц, тот, кто вооружен только основами познания, то есть закономерностями общественного развития, точно нам известными истинами, отталкиваясь только от них, окажется ближе к истине необъяснимых гипотез. «Вот ты куда метишь, братец мой», — подумал я. «Ну что ж, знакомая замашка, знакомая. Видимо, уж так устроен русский человек, что мало ему кузнечного звона на все Еремеево. Надо еще и науку по-нашенски причесать по-еремеевски». Один писатель восторгался, глядя на русского мужика, что Петр I был натурой типично русской, потому что не прочь был себя поломать. Но Петр I и лики все стриг под одну гребенку. «Сбрей бороду! Я ж не ношу бороды! Одевайся, по-моему, молись, по-моему, думай, как я! Будешь же у кого различие приключиться, бить он его кнутом до бесчувствия». Увы, и эта черта единообрядности и единомыслия не чужда русскому мужику. А с чем же вы не согласны, вернее, с кем? Да как вам сказать? Великий Эйнштейн был прав, конечно, что все в мире относительно, хотя, надо признаться, есть и абсолютное. Допустим, что свет обогнать нельзя, что скорость света не зависит от его источников. Это все возможно. Но объяснять тяготение, то есть гравитацию, искривление пространства, это уж извините. А что, не допускаете? Никогда. Ну, сами посудите. Искривиться может что-то материальное. А пространство есть пустота? Ничтожность, то есть? Как же пустота может искривиться? Чепуха. Гравитация, видимо, имеет волновую природу. То есть все частицы Вселенной имеют стабильный и мощный ритм колебаний. Всякое удаление частиц друг от друга вызывает нарушение ритма, ему частицы сопротивляются.